Глава 9. Вечер обещал предсказуемость, и Наталья была к ней готова. Она расставила советский фарфор на льняной скатерти по материнской привычке, мужчину встречая с достоинством. Крупный сервиз, тяжелые приборы, рюмки с золотым ободком, атмосфера не домашнего ужина, а служебного банкета, где мысли не проговаривают, а взгляды уходят в сторону. Из кухни тянуло перцем, луком и жареной говядиной. Классика, на которую редко ворчат. Она не затевала ничего особенного, и в этом была ее защита. Чем незаметнее хозяйка, тем меньше претензий. В бокале уже стояло вино. Она позволила себе один глоток до его прихода, чтобы не дрожали руки. Звонок прозвучал как сигнал к началу спектакля. Наталья глубоко вдохнула, поправила складки платья и открыла дверь. На пороге Николай, будто манекен с витрины. Безупречно отутюженный костюм, галстук, затянутый до КДК, и неизменный портфель, прижатый к боку, словно там документы госважности. Он молча вошел, не встречаясь с ней глазами, методично расстегнул пальто, снял туфли и выставил их носами к стене, как на параде. «Ты опять что-то празднуешь?» — спросил он, кивнув на бутылку. Голос был ровный, почти без акцентов, как у диктора, читающего некролог человеку, который еще жив. «Просто ужин», — сказала Наталья. «Ты говорил, что день будет трудным». Он сел, не раздеваясь дальше, только ослабил ворот. Челюсть оставалась напряженной, как у человека, который годами проглатывает обиды. «Я думала, ты задержишься», — сказала она. «Обычно в это время у вас еще совещание». «Сегодня ушли раньше. Премию раздадут завтра. Я не претендую». «Почему?» «Другие приоритеты». Он едва заметно пожал плечами и снова уставился в стену, словно она интереснее всего, что происходит за столом. Пауза повисла между ними, как лампа под низким потолком. «Стоит качнуть, заденешь». Наталья отмерила ложку салата, переложила в хрустальную пиалу и подала Николаю. Он жевал неторопливо, будто каждое движение языком фиксировали в личном деле. «Не понравилось?» — спросила она, когда он задержался на второй ложке. «Все нормально», — сказал Николай, поправляя часы. «Просто устал. Каждый раз, приезжая к тебе, чувствую, что меня встречают как фронтовика. Будто это не обычный визит, а событие». «И это плохо?» Он потянулся к бутылке, налил полрюмки, выдохнул. «Я не хочу ругаться». Наталья кивнула и опустила глаза. Она знала этот взгляд. За ним всегда тянулся тяжелый разговор, начинающийся с одной темы и заканчивающийся обвинениями в тунеядстве, аморальности и сбитых приоритетах. Обычная четверка, никакой надежды на отступление. «Давай честно», — сказал он, постукивая пальцами по скатерти. «Ты не знаешь, чего хочешь. Лекции допоздна, бесконечные проверки, разговоры о духовной модернизации с аспирантами. К чему это? Ты говорила, что готова к семейной жизни». Наталья долго молчала, перекатывая вилку между пальцами. Потом, медленно выделяя каждое слово, как в шпаргалке к защите, произнесла. «Думала, что готова. Может быть, ошибалась». Он вскинул брови и несколько секунд вглядывался, будто ищет подвох. «Что значит ошибалась?» «Значит, что не уверена», — сказала она почти шепотом. «Что способна стать той, кого ты ждешь?» «А кого я жду?» В голосе прозвенела сталь. «Не знаю. Слишком долго подстраивалась, чтобы вспомнить, какой была». Он кивнул. Так отвечают на допросе. Быстро, без лишних деталей. Отодвинул тарелку, вытер губы салфеткой и спросил. «Это про нас?» «Про все. Про жизнь, про тебя, про меня». «И ты хочешь что, разойтись?» «Хочу быть честной», — сказала она, не понимая, кому врет больше, ему или себе. Слова загустели в комнате, как табачный дым, липко и неотвратимо. Николай несколько секунд жевал тишину, хмурясь, будто вспоминал вкус салата. Жесты не изменились, упрямо теребил коробок спичек, вел пальцем по шву скатерти. Уже не про порядок, а про попытку ухватиться за привычное. Он медленно повернул голову. «Если честно, я и сам устал», — сказал он. Голос был ровный, и Наталья поняла. Эту фразу он давно примерял на внутренний язык. Довел до стерильности и только теперь произнес. «Всегда казалось, что найдется какой-то выход». «Может, он и есть», — сказала Наталья, поднимая глаза. В них не было ни злости, ни жалости, только усталая обреченность. Николай посмотрел еще раз, изучая черты, словно ищет последнюю зацепку для возвращения. Он привык к Наталье как к геометрии. Знать линии, углы и изгибы привычного маршрута. Теперь правила будто поменяли уже после начала игры. Он налил себе еще рюмку, выпил, не чокаясь, и сказал: «Ты понимаешь, что будешь делать дальше?» «Пока нет». Наталья улыбнулась ровно, честно, и эта улыбка показалась ему самой чужой из всех, что видел. «Я не желаю тебе зла», — произнес он так, как говорят «спасибо официанту». Холодно, формально, без продолжения. «Знаю». Наталья поднялась и начала убирать, не дожидаясь, пока он доест. Салфетки, приборы, кусок черного хлеба, оставленный Николаем, исчезали со скатерти, будто их и не было. Он следил за движениями, чувствуя себя археологом, внезапно обнаружившим, что собственная эпоха лежит под обломками чужой воли. В голове лязгали фразы, но ни одну не хотелось произносить. Хотел предложить помощь, но Наталья уже скрылась на кухне. Из-за двери шел приглушенный стук тарелок, перемешанный с редкими всхлипами, которые она тщетно прятала. Минут через пять вернулась, вытерла руки о фартук и, не глядя на него, сказала: «Давай не будем тянуть». Он понял. Впереди пауза, а потом пустота. Когда-то это было бы катастрофой, теперь чувствовалось только облегчение, смешанное с густой, как сметана, тоской. Николай сидел с пустым лицом. Можно было подумать, привык к таким разговорам. Может, поэтому боялся их сильнее всего. Знал, что если сейчас уйдет, все, конец. От этого взгляд становился не колючим, а мертвым, как у куклы без пружины. «Я не понимаю», — сказал он. «Если что-то не устраивает, исправим». «Я не хочу ничего исправлять», — произнесла Наталья отчетливо, как формулирует последний диагноз. «Я не могу больше делать вид, что у нас все как у людей». Он еще минуту смотрел на нее, сделал глоток и резко сменил тему. «Ты спишь с кем-то?» — спросил и сам не понял, почему так примитивно, словно не было этих лет, пропущенных через мясорубку. Будто кроме банального предательства говорить не о чем. Сказал и вдруг ощутил себя не человеком, а голосом, отделившимся от тела и зависшим между ними, как голодное животное, готовое перегрызть горло, лишь бы не молчать. Наталья не покраснела и не вспыхнула, не отвела взгляда, не метнулась к окну, не зарыдала. Только опустила ресницы, медленно, с достоинством, как аристократка на эшафоте. Покачала головой и выдохнула. «Это не имеет значения». В горле, легких, висках, будто что-то треснуло. Ни крика, ни ревность, а тупая, безысходная пустота, знакомая с детства. Когда отец впервые ушел и не вернулся, одни слились в одну длинную зиму без голоса и надежды. «Что значит, не имеет значения?» Голос не дрогнул, просто вышел из-под контроля. Стал тоньше, звонче, с той самой фальшью, что бывает у взрослых, впервые говорящих ребенку о смерти домашнего животного. Она не вскинула головы и не оскорбилась, сказала тихо и твердо, как приговор. «Я не хочу это обсуждать». Он ощутил, как поднимается старая волна. Сначала тепло в груди, затем жар в лице, после холод в пальцах. Стадии знакомы наизусть, как сигналы светофора. Знал, стоит сказать лишнее, начнется другой разговор, уже не про любовь и не про семью, а про саму возможность жить в одной комнате двум людям, которые больше не верят друг другу. «Я тебя не узнаю», — выдохнул он. «Раньше ты не боялась говорить правду». Ее губы дрогнули, не в улыбке и не в обиде, просто как у человека, который только что перестал кашлять. Она долго молчала, прикидывая, хватит ли воздуха, чтобы произнести то, чего он действительно боится услышать. Потом подняла глаза и сказала: «Раньше ты меня слышал». Это не было обвинением, скорее усталый диагноз, констатация. Как если бы врач, исчерпав все средства, вздохнул и признал бессилие медицины. Он хотел возразить, обвинить ее в жестокости и холодности, в том, что слишком увлеклась студентами и перестала его понимать, но не поверил бы себе, даже очень стараясь. Страшнее всего было признать, он тоже перестал слышать. Где-то между отчетами, совещаниями и редкими вечерами он пропустил момент, когда разговоры стали обменом реплик, а затем перепиской по служебным поводам. «Купила хлеб. Во сколько тебя забрать? Не забудь оплатить коммуналку». Теперь, когда она сидела напротив, близкая и недосягаемая, он впервые заметил, как изменилась походка, интонация, даже линия плеч. Больше не смеялась его шуткам, не жаловалась на погоду, не вставала к окну, чтобы смотреть на снегопад, а смотрела прямо сквозь него, словно знала. Там ничего, кроме холода. «Ты хочешь признание?» — спокойно спросила Наталья. «Чтобы мы разыграли классическую сцену с пощечинами и битыми тарелками? Или чтобы я ушла, хлопнув дверью?» Он только пожал плечами. Все внутри было вывернуто наружу. Ни защиты, ни привычных жестов. «Я хочу, чтобы ты сказала правду». «А ты готов ее услышать?» Он не ответил. Не был готов ни к чему, кроме молчания. В глубине знал, даже если прозвучит «да, у меня есть другой», ничто не изменится, разве что станет легче дышать. Мысль показалась отвратительнее самой измены. Наталья долго смотрела в глаза, и во взгляде было все: сожаление, усталость, мимолетная нежность, как у проводницы, провожающей последний поезд. Потом медленно убрала со стола пустые рюмки, поставила на поднос и сказала: «У каждого из нас есть своя пустота. Ты всегда боялся ее признать». Хотел крикнуть, ударить кулаком по столу, но лишь сглотнул. Во рту сушило, в голове жила иллюзия. «Промолчи, и все само рассосется». Пауза натянулась, как воздух перед грозой. Молния уже где-то рядом, но никто не знает, в кого ударит. В комнате стояла такая тишина, что слышно, как тикают старые кухонные часы, как трещит воздух в батарее, как за стеной кто-то громко моет посуду. Николай вдруг понял: нет ни гнева, ни обиды, только усталость, будто всю жизнь держал эту женщину в руках, а теперь просто отказали мышцы. «Значит, все?» — спросил он. «Да», — сказала Наталья. «Извини, что не смогла сделать тебя счастливым». Он не ответил. Встал, надел пиджак, проверил портфель и, не оглядываясь, вышел из кухни. В коридоре натянул туфли, остановился и долго смотрел на свое отражение в темном зеркале. «Ты будешь жалеть», — сказал сквозь закрытую дверь. «Вы все потом жалеете». Но Наталья уже не слышала. Сидела за столом, смотрела на остатки салата, на мутное вино в рюмке и чувствовала, как по правой рабочей руке медленно, но неумолимо побежала дрожь. Потом очень аккуратно взяла бокал и, не чокаясь ни с кем, сделала большой глоток. Вино было горьким, но лучше этого вкуса она не знала. Такой ужин не был исключением. Просто сегодня в нем впервые появилась честность, к которой она так стремилась. Утром институт выглядел как фабрика слухов. По коридорам шли волны голосов, скрипели двери. Вахтеры сменялись на посту, будто это не учебное заведение, а стратегический объект с непрерывным дежурством. Даже весенний рассвет, осевший на окнах мутной влагой, казался не радостью, а наказанием. Каждая скользкая ступенька таила угрозу скандала или, в худшем случае, гипса на месяц. Леонид вошел уверенно, будто ему принадлежал не только этот проем, но и весь мраморный тамбур с облупившимися бюстами. Шагал ровно. Так движутся те, кто от безысходности разучился ускорять шаг. Кивнул вахтеру, привыкшему к его внеплановым появлениям, и, не раздеваясь, поднялся на второй этаж. Почти сразу почувствовал — день будет иным. Лифт не работал. На ступенях разъезжались россыпи мелкого гравия. В воздухе висела не только пыль мела, но и запах влажной бумаги, старого переплета и чего-то подгоревшего в столовой. Но главная примета была не в этом. Если на втором пролете резко повернуть голову, можно увидеть ее. Он так и сделал. На лестнице никого, лишь отражение собственных ботинок в грязных лужах да унылый профиль завхоза, отчаянно водившего тряпкой. Наверху у кафедры уже собирались первые группы студентов. Стояли по трое-четверо. Кто с тетрадями, кто с сигаретой, кто с лицом, меня сегодня здесь не было. За их спинами мелькала деканша, в стороне нервно куривший ассистент, явно не спавший с ночи. Леонид прошел мимо, изображая безразличие. Выжидал момент, как шахматист в затянувшейся партии. Ход невыгоден, но промедление хуже. За каждым поворотом ждала возможность. Она выйдет из кабинета раньше, задержится у окна или случайно столкнется, как прежде, когда их мир был размазан по этим коридорам, как масло по черствому батону. Он остановился у кафедры, прикинул дальнейший ход. Для серьезного разговора было слишком рано, но и тянуть не хотелось. Открыл расписание, будто невзначай, чтобы всем было видно, занят делом. Потом прошел к преподавательской, где, по слухам, Наталья проводила большую часть времени. Дверь приоткрыта. Изнутри гул голосов и тонкое пение. Радио играло оперетту. Он заглянул. Натальи не было. У окна Лунёва сухая женщина с тугим пучком, от которого, казалось, все время болит голова. Перебирала бумаги и не упускала ни одного движения в коридоре. «Ты кого-то ищешь?» — спросила она, не поднимая головы от тетрадей. В голосе звенела сталь. «Забыл книгу у Натальи Викторовны», — ответил он ровно. Лунёва подняла глаза и посмотрела поверх очков. «Наталья Викторовна сегодня на третьем этаже. Можешь подождать в коридоре. Только не мешай проходу». «Спасибо», — коротко бросил Леонид и вышел, чувствуя, как спину прожигает ее взгляд. В коридоре сел на подоконник и смотрел, как за стеклом разрастается утро. Машины тянулись по грязной разбитой улице, студенты курили на крыльце, а где-то вдали уже начиналась жизнь, в которой ему нет места. Через 5 минут встал, дошел до конца коридора и вернулся. Так раз 10, пока не понял. За ним наблюдают студенты. На перемене Леонид снова заглянул в преподавательскую. В комнате никого, кроме Лунёвой. Не поднимая головы, она бросила. «Тебя, кажется, только здесь и ждут». Он не ответил. Сел у стены и ждал. Время тянулось. Радио хрипело, стрелка будто застыла. И только муха, почему-то дожившая до весны, кружила под потолком, как патрульный вертолет. Через пару минут вошла Наталья. Остановилась в дверях, будто не ожидала его увидеть. На ней тот же пиджак, что и вчера. Под ним темно-синяя блузка. Волосы собраны в узел. Взглянула прямо, и во взгляде было все: удивление, раздражение, усталость и еще что-то нерасшифрованное. «Ты что здесь делаешь?» — не сбавляя хода, спросила она. «Ждал тебя», — сказал он тише, чем хотел. «Я не могу сейчас говорить», — ответила быстро, не глядя на Лунёву, всем видом давая понять, разговор окончен. Он встал, подошел ближе, чтобы посторонние не слышали. «Мне нужно тебе кое-что сказать». «Скажешь потом», — перебила. «У меня пара через 10 минут, не сейчас». Он хотел возразить, но не решился. Слишком много глаз, слишком мало воздуха. Наталья прошла мимо, быстро, будто задержись на секунду и обрушит привычный ход вещей. Он вышел следом, но она уже растворилась в потоке студентов, шедших цепочкой, как армия уставших клонов. Он попытался обогнать, но парень в спортивной форме выставил подножку. Другой прыснул в кулак и прошептал нарочито громко. «Вау, смотри, как спешит. Наверное, влюбился». Он обернулся, хотел что-то сказать, но передумал. Слова бесполезны против стаи. Проще спрятаться, переждать, выждать момент. 2 часа он носился, как потерянная душа между мирами. Коридоры, туалеты, снова кафедра, доска объявлений с жирно выделенными фамилиями должников. Смотрел на эти списки и думал, что готов приписать туда свое имя, только бы ее увидеть. В обеденный перерыв в коридоре попался Прилов. Ректор, подтянутый и спешащий по делам важнее студенческих драм. Он метнул оценивающий взгляд, понизил голос. «Алётов, чего ты сегодня по институту так мотаешься?» «Готовлюсь к сессии», — соврал Леонид. «К сессии лучше готовиться в библиотеке, а не в коридорах», — усмехнулся ректор так, что у Леонида вспыхнули уши. Ответа не нашлось. Прилов прошел, обернулся и добавил. «Ты умный парень, Полётов. Только не путай гений с нервной перегрузкой». Леонид кивнул, сжал кулаки в карманах и постоял несколько секунд, будто пытаясь остановить время. В один из заходов к кафедре он заметил, как Лунёва переговаривается с Натальей в углу преподавательской. Говорили в полголоса, но по жестикуляции было ясно. Не расписание и не зарплата. Личное. Наталья молчала больше, но каждое слово сопровождало коротким напряженным движением бровей. Лунёва, наоборот, гнула линию, не отрывая взгляда. Так смотрит человек, знающий не только диагноз, но и дату выписки. Когда Наталья вышла, Леонид снова попытался ее перехватить, но она так ловко лавировала в толпе, что догнать ее было невозможно. Он вернулся к окну, оглядел коридор, и только тогда понял, его стали замечать. Перешептывались студенты, из-за двери выглядывал чей-то любопытный нос. У лестницы 2 младшекурсников подбивали друг друга. «Поспорим, он так и не признается». Блуждания по коридорам результата не давали. Он решительно пошел к выходу, где поток неизбежно сужался до одной двери. Там, прислонившись к старому тополю, стал ждать после занятий, нервно постукивая ногой по мокрому асфальту. Минуты тянулись, как часы. Студенты выходили группами, смеялись, толкались, не замечая его напряженного взгляда. Когда поток почти иссяк, он увидел ее. Вышла последней, будто надеясь, что он уже ушел. Первые капли дождя падали на плечи, когда она остановилась у ступенек и раскрыла зонт. Он подошел со спины. Каждый шаг давался с трудом, словно ноги увязали в невидимом песке. «Ты специально меня избегаешь?» — спросил негромко. Наталья резко обернулась. То ли не ожидала его здесь, то ли ожидала слишком и теперь изо всех сил скрывала это. Она медлила с ответом, вглядывалась в мокрый, залитый мутным светом двор, будто надеялась, что зонт и ранняя весенняя морось спасут от главного вопроса. На этот раз она не притворялась. Голос был хрипловат, срывался на полуслове, а рука с ручкой зонта едва заметно дрожала. «Я просто не хочу проблем», — сказала наконец, будто адресуя слова не ему, а пространству между ними, серому мареву мокрого утра. «Для кого?» — он сделал полшага ближе, лишая ее возможности увернуться. «Для себя, для тебя, для всех», — произнесла Наталья медленно, как будто каждое слово приходилось вытягивать из глубины. Повела плечом, привычным жестом сбрасывая с себя чью-то невидимую руку, и тише добавила: «Не нужно усложнять и так невозможную ситуацию». Он смотрел на нее и вдруг понял. Все эти дни и недели преследовал не женщину, а собственную иллюзию, казавшуюся реальнее воздуха. Теперь иллюзия обернулась против него, стояла перед ним, живая, хрупкая, и сама не знала, что делать с тревогой, которую он в ней будил. «Я знаю, что это неправильно», — сказал он. «Но ты тоже ничего с этим не сделаешь, так?» Она промолчала, но взгляд выдал ее. В нем было столько вины и отчаяния, что его тянуло в эту черную воронку. «И все-таки», — упрямо проговорил он, — «зачем ты от меня прячешься?» Наталья молчала, стояла, прикусив губу, и пауза стала невыносимой. Где-то рядом чья-то нога с грохотом скользнула по ступенькам, но они не обернулись. Вокруг все потеряло смысл, будто остался только этот разговор. Это натянутая до предела тишина. Он почувствовал, как в груди поднимается дрожь. Это был не страх, а другое, когда уже не можешь сдерживаться. «Я больше не могу», — сказал он и сам удивился, как легко это прозвучало. Фразу он не репетировал, но она застряла в связках, чесалась на языке и, вырвавшись, прозвенела буднично, словно он извинялся за опоздание на лекцию, а не признавал собственную несостоятельность забыть ее лицо. Леонид испугался. Что если она рассмеется? Или хуже? Промолчит с той невозмутимостью, которая всегда его бесила. «Тогда не нужно», — ответила она. Голос сухой, как сорванный лист. Впервые он заметил, как дрожит ее левая рука. Она спрятала ладонь за спину, но пальцы все равно выдавали небольшое упорное волнение, которое она старалась скрыть, как и все, что касалось его. Леонид попытался встретить взгляд, но она не дала этой роскоши. Смотрела сквозь него вдаль на сырой проспект, где под дождем дымили выхлопы и намокали троллейбусы. «Я не могу не думать о тебе», — произнес он и тут же пожалел. Прозвучало глупо, по-подростковому. Привычная ирония исчезла, и он вдруг услышал себя со стороны. Стало стыдно, что даже в этом не умеет быть простым. Она усмехнулась краем губ. Так делают люди, которым не раз признавались. За плечами десяток чужих трагедий и исповедей. Поэтому к собственному горю они относятся почти как к предмету изучения. Леонид знал, держать дистанцию она умела лучше, чем он, запутавшийся в своих студенческих грезах и маневрах. «Это пройдет», — сказала Наталья, и теперь в голосе прозвучала дрожь, которой раньше не было. Он почувствовал, как внутри что-то откликнулось на эту едва слышную вибрацию. Стало ясно. Говорит она скорее себе, уговаривая выдержать сцену и не опозориться ни перед ним, ни перед собой. Леонид молчал, держа согнутые локти, будто боялся. «Распрями, и треснет хрупкая конструкция между ними». Он и правда был готов сломаться первым, лишь бы не дать ей лишний повод пожалеть его. «Ты так думаешь?» Он хотел, чтобы она солгала. Хотел услышать «нет», чтобы признала, что это не фарс и хоть как-то касается ее жизни. Но она только кивнула. Быстро, бесповоротно, словно оставила точку в длинном уравнении. «Я в этом уверена». Он хотел взять ее за руку, но не решился. Просто стоял рядом, выравнивая дыхание, чтобы не спугнуть момент. Сквозь тонкую ткань рукава он видел голубую жилку, пульсировавшую в такт его собственному сердцу. Леонид подумал, если бы сейчас раздался взрыв, он все равно не отпустил бы ее и бросился вперед. Но стояла тягучая тишина, в которой слышно, как с зонта капает вода на бетонные ступени. «Я не могу», — повторил он теперь чуть громче. Он не заметил, как стал бестолково твердить одно и то же, как заевший магнитофон, и уже злился на собственную беспомощность. Может быть, в этом и была последняя искренность. Кроме этого, для нее он ничего не мог. «Я знаю». Она говорила очень тихо, но каждое слово отзывалось в его голове эхом. «Между нами ничего быть не может», — сказала она, глядя ему в лицо. На лице не было ни грамма макияжа, а глаза блестели не от слез, а от внутреннего, почти животного напряжения. Леонид шагнул к ней, сначала неуверенно, лишь бы не отступить, потом тверже, будто под ногами уже не зыбь, а мост, который нельзя сжечь за собой. Он смотрел Наталье в глаза и вдруг понял. Плевать, сколько людей из балконов и лестничных пролетов наблюдают за сценой. Пусть смотрят, считают идиотом или безумцем. Впервые за долгие месяцы он ощущал себя живым. «Я все равно тебя люблю», — отчеканил он, не смущаясь неуместности фразы и не пугаясь ни эха, ни того, как слова лягут ей на плечи. Он сразу понял, что попал. Она попыталась отвернуться, но он мгновенно оказался рядом, поймал взгляд и не дал уклониться. Смотрел, не мигая, как в ее глазах, словно в линзах микроскопа, меняются погодные фронты. Сначала лед, ровный, безупречный, как отполированный гранит. Потом лед треснул. Она отвела глаза в бок, будто этот рефлекс мог спасти от его признания. Не спас. Он по-прежнему стоял и смотрел, и этим напором лишал ее последнего убежища. «Я серьезно», — повторил он почти шепотом, но слова прозвучали так, будто их передали через громкоговоритель прямо в ухо. В этот момент Наталья Викторовна, безупречная и принципиальная, как учебник по теории архитектуры, дала сбой. «Ты идиот», — выдохнула она, и на губах впервые мелькнула тень живой улыбки. Та ирония, что обычно пряталась за стеклянной маской взрослой женщины. Но сразу лицо снова стало непроницаемым, только руки выдали ее. Она сжала ладони так крепко, что побелели костяшки, и кожные складки на кистях стали похожи на карту ее тревог. Он смотрел на эти руки, на этот почти трогательный протест, и именно это придало ему странное спокойствие. Вдруг ощутил ее сдержанность, фасад, за которым кипит то же, что и в нем, просто она умеет не показывать. Он понял, либо решится сейчас, либо будет всю жизнь вспоминать этот миг как самый жалкий момент трусости. «Знаешь, почему я идиот?» — спросил он, делая шаг. Он почти дотронулся до ее ладони, единственной преграды между ними, невидимой границы, за которой начиналась другая жизнь. «Потому что ты не умеешь проигрывать», — ответила она, не опуская руки, словно шлагбаум между ними. «А ты умеешь?» — перебил он. Она чуть качнула головой и сказала: «Я умею не подпускать тех, у кого есть шанс победить меня». Он хмыкнул. «Значит, шанс все-таки есть?» «Не льсти себе», — отрезала она. И обе руки ушли за спину, будто она распинала себя на собственном моральном кресте. «Я не льщу», — сказал он. «Я просто тебя люблю. Не знаю, как еще сказать, чтобы ты поверила». На миг она растерялась. Губы дрогнули, потом сомкнулись крепче. В глазах мелькнуло что-то похожее на страх, смешанный с облегчением. Это был момент, когда у одного рушатся защиты, а другой понимает: дальше только вперед или никогда. «Я все равно не могу», — тихо сказала она. «Почему?» — спросил он почти жестоко, нарочито коротко, как разрез скальпелем. «Потому что боюсь», — ответила она и посмотрела прямо на него. В глазах не осталось ничего железного, только бесконечная усталость и, странно, надежда. «Я тоже», — выдохнул он. «Но если мы оба боимся, какого черта продолжаем делать вид, что все нормально?» Она не ответила. Он не выдержал. Обхватил ее, прижал и поцеловал. Быстро, отчаянно, будто первый порыв ветра мог выкинуть его из этого коридора. Первое мгновение Наталья попыталась вырваться, но плечи остались в его руках. Не потому что держал крепко, а потому что не хотела уходить. В ней боролись долг, страх, тошнотворная тоска по прошлому и яростное, почти животное желание быть с ним здесь и сейчас, несмотря на абсурдность происходящего. Ее губы были холодны от дождя, но в тот миг, когда он прижал их к своим, они вспыхнули, будто сквозь нее прорвалось электричество весны. Она вцепилась пальцами в его куртку. Сначала неуверенно, потом крепче, будто он был единственным, что удерживало ее на краю внутренней пропасти. Дальше он уже не помнил. Дыхание слилось в один резкий ритм. Вероятно, со стороны они выглядели так, будто спасаются друг в друге, отчего-то куда страшнее институтских сплетен и московской слякоти. В какой-то момент Наталья ответила поцелуем с такой страстью, что он едва устоял. В этом поцелуе было все: ненависть к себе, страх быть счастливой и сердце, рвущееся на части. Похоже, она испугалась собственной отзывчивости. Через несколько долгих секунд резко разорвала объятия, оттолкнула его и, тяжело дыша, отступила на полметра, будто ставила стену из воздуха. Но даже на этом расстоянии связь не оборвалась. Она зажала рот ладонью, не театрально, а как человек, внезапно понявший, что сказал главное на самом неудобном языке, и уже поздно отмотать назад. Смотрела так, будто он был чужим, не по-настоящему, а как бывает с человеком, с которым случайно разделил катастрофу и навсегда связан одним неразрешимым преступлением. Сквозь слезы, которые она отчаянно пыталась скрыть, читалась обреченная нежность. «Зачем ты это сделал?» — спросила она. Голос был хриплым, с надрывом, весь словно оборванный на швах. Губы дрожали, по лицу пробежала судорога, будто внутри что-то сломалось. В эту минуту она была так уязвима, что Леонид хотел сказать что-то важное, но не нашел слов. «Я не мог иначе», — ответил он. Говорил без пафоса, просто и прямо, как люди, которым действительно больше нечего терять. Она снова попыталась оттолкнуть его, но руки были слабы, пальцы дрожали. «Я влюбилась в тебя!» — выкрикнула Наталья Викторовна, будто выстрелила себе в висок. Брови дрогнули, губы скривились от боли, в глазах вспыхнуло нечто резкое и обжигающее, как если бы внутри нее загорелся прожектор, обнаживший все, что она пыталась скрыть. Даже уличные фонари, казалось, на миг поблекли от этого света. «Ты доволен? Добился своего? Счастлив теперь?» Голос у нее сломался на последнем слоге. Не выдержав собственной слабости, она прижала ладонь к лицу. Пальцы сжались в кулак, ногти впились в кожу, по фалангам выступили белые пятна. Несгибаемая Наталья, чьим голосом обычно разрезают тишину лекционного зала, рыдала, как девочка у школьной доски. Плечи затряслись, и эта дрожащая, потерянная фигура вдруг стала Леониду ближе, чем кто-либо за его 20 лет. Ответа не было, лишь шок, истеричная радость и страх. Он не рассчитывал выиграть в этом нелепом состязании. Леонид смотрел, как по скулам Натальи катятся первые слезы, как она и сейчас пытается вынести непрошенную откровенность с достоинством, словно сам воздух удерживает ее от жеста, который дал бы ему повод для торжества. Леонид стоял, не зная, куда деть руки, и впервые за вечер ощутил себя ребенком, беспомощным и неумелым. Все, что знал, все перечитанные книги и доводы разума, обесценилось в одну секунду, когда стала возможна такая почти невозможная правдивость. Хотел бы быть великодушным, хотел бы поддержать, но понимал. Любое движение, даже слово, прозвучит или жалко, или жестоко. Оставалось только стоять и выносить. Наталья попыталась сказать еще, но не смогла. Слезы душили, и даже воздух будто упирался в грудь. Вечер стоял плотный, словно сгустился от чужой откровенности. Она зажала рот ладонью. Резко вытерла слезы тыльной стороной пальцев и, не поднимая глаз, пробормотала тише, почти шепотом. «Ты добился своего. Молодец. Я тебя люблю. Чего ты теперь хочешь?» Признание повисло в воздухе, как сигнал тревоги на пустом аэродроме. Леонид ожидал услышать эти слова когда-нибудь, но не так, не в таком отчаянии и боли, словно это был не аванс счастью, а приговор двоим. Теперь очередь Леонида говорить правду, которой он и сам не знал до конца. «Я не знаю», — честно ответил он. «Тогда не подходи ко мне больше», — сказала она, но не ушла. Стояла, будто ждала разрешения уйти. Леонид видел, как по ее щекам стекают слезы, и чувствовал себя не победителем, а преступником, только что совершившим нечто непоправимое. «Прости», — сказал он, и уже не смог сдержаться. Тоже хотел заплакать, но не сумел. «Ты идиот», — повторила она, вытирая слезы рукавом. «Не подходи ко мне, слышишь? Никогда». Она резко развернулась и ушла по аллее к автобусной остановке. Каблуки отбивали четкий ритм по мокрому асфальту. Спина прямая, как струна, голова высоко поднята, достоинство, сохраненное ценой невидимых миру слез. Леонид остался у входа в институт и долго смотрел, как дождь барабанит по лужам. Стоял, пока мимо не потекла река студентов. Чужие лица и голоса, Никто не замечал, что здесь только что случилось нечто большее, чем обычный скандал между преподавателем и студентом. Он попытался дышать ровно, но из груди вырвался только сдавленный горький смех, как у людей, переживших аварию. «Идиот», — тихо сказал он себе. Потом пошел в сторону метро, шагая по лужам, не замечая, как вода заливается в ботинки. Машины проносились, разбрызгивая грязь, а он шел, погруженный в себя, словно в другую реальность, где время течет иначе. В маленькой холодной комнате с видом на двор, сквер, где осенью коптят костры, а летом курят мальчишки. Светлана Малинина сидела на железной кровати, согнувшись так, будто хотела переселиться в собственные колени. Вокруг стояла обычная для позднесоветской коммуналки смесь книжного склада, туб-диспансера и подпольной мастерской. Стол, заваленный чертежами, тетрадями в линейку, томиками западной архитектуры на французском и четырьмя пустыми кружками. На донышке каждой след черного, как нефть, чая. На стене висела скопированная из модерн страница Dior. Лицо модели исчеркано фломастером. Окно не закрывалось с октября. Воздух свежий, но пахло уксусом. Вера заквасила на подоконнике экспериментальный квас, а вышел скисший компот, который никто так и не решился попробовать. Вера Соколова, хозяйка комнаты, методично составляла каталог статей по сопромату и чертежным хитростям, отодвинув лампу так, чтобы свет бил ровно на три страницы и не сползал ни вправо, ни влево. У нее было почти навязчивое стремление к симметрии даже в быту. Очки сползали на кончик носа, и время от времени Вера подталкивала их вверх. Движение утилитарное и слегка вызывающее, будто говорила: «Сейчас все объясню, но ты все равно не поймешь». Света молчала, глядя не на Веру, а в угол, где за стулом стояла стопка Бурда Моден, аккуратно перевязанная бечевкой. Взгляд цеплялся за детали, но интереса она не показывала. Сегодня Света была клубком обиды, который требовалось немедленно размотать. Вера это чувствовала, но не спешила с расспросами. Поставила на стол кружку с треснутой ручкой и сказала: «Чай остыл, но если тебе станет легче, подогрею». Света поморщилась, как от неудачного укола, но кружку взяла. Несколько минут держала ее в руках, потом залпом выпила и заговорила. «Ты не представляешь, как он меня унизил». «Кто?» Вера сделала вид, что не понимает, но смотрела прицельно. «Кто-кто?» Света закатила глаза. «Твой гениальный Полетов. Ты знаешь, что вчера он был у меня? И знаешь, что он сделал?» «Нет, но сейчас ты расскажешь». «Я его пригласила», начала Света. В голосе звекнули металлические нотки. «Потому что не хотела финала, как у всех. Хотела вечер, чтобы он запомнил. Бывает не только с их...» Она на секунду споткнулась о слово. «Их типичными самками. А он сначала пил, как на поминках, а потом и вовсе свалился с ног. Я думала, романтика, музыка, поцелуи на кухне, а в итоге...» Она развела руками. «Оказалось, он ничего не может. Абсолютно. Как мальчишка после операции. Повалился на диван, а утром сбежал, даже не сказав спасибо». Вера слушала молча. Пододвинула по столу космос, но Света сигарет не взяла. Кипела чистая злоба, и никотин тут не помощник. Малинина опустила взгляд на ногти, долго разглядывала, будто искала под ними улики. Потом вскинула голову. «Я думала, нравлюсь ему, а он все это время просто использовал, чтобы сбрасывать свои комплексы, а теперь еще раз и все». «Все?» — уточнила Вера. «Да, все. Он даже не остался, ни минуты. Я к нему с душой, а он будто меня нет. Ты не представляешь, каково это, когда с тобой так...» Света почти расплакалась, но быстро, по-детски, стерла слезы тыльной стороной ладони. «Ты уверена, что все было именно так?» — спросила Вера, внимательно глядя на нее. «А как еще? Ты думаешь, я придумала?» — голос Светы повысился. «Ты в этом уверена?» — медленно повторила Вера. На ее лице уже профессиональный интерес. Света бросила взгляд на окно. В стекле отражались обе. Вера с ровной спиной и спокойным лицом. И она сама с перекошенной губой, красными глазами, распухшим носом. На секунду стало жалко себя, но жалость тут же сменилась злостью. «Уверена», — отрезала Света. «И самое мерзкое, он даже не пытался извиниться. Просто сбежал. А теперь наверняка рассказывает своим, какая я глупая и как легко меня обвести вокруг пальца». Вера пожала плечами. «Ты слишком хорошо к нему относилась», — сказала она. «Так бывает, когда их жалеют». «Жалела? Да я же вообще...» Света осеклась, заметив ироничный взгляд. «Ладно, пусть будет так». Пауза затянулась. Вера поставила локти на стол, переплела пальцы, выждала несколько секунд. «Скажи честно», — проговорила она тихо и отчетливо, — «ты бы хотела, чтобы он был твоим?» «Я бы хотела, чтобы меня хотя бы уважали», — сказала Света. Глаза снова заблестели. «Хотя бы не врали в лицо». «Ты уверена, что он врал?» «Он не сказал ни слова», — почти крикнула Света. «Вот это и мерзко. Ни объяснений, ни ответов, только тишина и пустота». «Мужчины редко что-то объясняют», — спокойно заметила Вера. «Ты хотела провести вечер красиво, так и провела. Просто не по тому сценарию». Света замолчала, уткнулась в ладони. Потом подняла голову, вытерла щеки и, скрывая неловкость, занялась маникюром. Вера смотрела пристально. Во взгляде не было сочувствия, скорее интерес хирурга к пациенту, который сам себе вскрыл живот. «Ладно», — сказала Вера после паузы. «Еще чаю?» «Нет, спасибо». «Ты сама довела до этого», — продолжила Вера. Глаза сузились. «Всегда спешишь, а потом удивляешься, что мужчины уходят». Света вспыхнула. «Если начнешь читать мораль, уйду». «Не начну», — Вера покачала головой. «Я не твоя мама и не психотерапевт. Но если хочешь отомстить, подскажу способ». Света замерла. «Какой?» «Обычный. Его используют многие, когда им делают больно», — сказала Вера холодно. «Написать письмо. Не лично, в министерство. Пусть узнают, что у Полетова роман с преподавателем». Света вздрогнула, взгляд расплылся, как у человека, вдруг увидевшего пропасть там, где только что был ровный тротуар. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Если живешь по правилам общества, пользуйся его механизмами. Системе все равно, кто прав. Ее интересуют бумага, подпись и печать». Света задумалась, провела ладонью по покрывалу, посмотрела на трещину в кружке, где в углублении собрался темно-коричневый осадок, будто маленькое кладбище чужих тайн. Мерзко, гадко и чертовски соблазнительно. «И что дальше?» — спросила она уже тише. «Проверка, разбирательство», — отрезала Вера. «Уволят Наталью или выгонят Полетова, может, обоих. Главное, ты получишь справедливость, а не пустой реванш». Света покраснела, потом побледнела. Впервые за вечер почувствовала не только злость, но и страх. И поняла, Вера все продумала и ждет лишь согласия. «Ты напишешь со мной?» — спросила Света. «Конечно, сейчас же». Они подошли к столу. Вера открыла ящик, достала чистый лист, выровняла по кромке. Света взяла ручку. Пальцы дрожали. Долго не решалась начать и, наконец, спросила. «Что писать?» «Пиши, как в заявлении. Уважаемые товарищи, я студентка архитектурного института. По понятным причинам не могу назвать свое имя. Сообщаю о факте недопустимого поведения преподавателя архитектурного института. Дальше изложи, как было, только аккуратнее с деталями. В таких письмах важен стиль». Света начала писать. Сначала буквы выходили крупными и корявыми, но рука разогналась, эмоции взяли верх. Строка за строкой ложились на бумагу. «Имеет место связь между студентом и преподавателем. Подтверждаю, что неоднократно наблюдала, как Полетов Леонид Алексеевич задерживался в кабинете Натальи Викторовны Петровой допоздна. Пошли детали, все, что вспомнила. Замечены совместные прогулки, подозрения возникали неоднократно. По мнению студентов, это разлагает молодежь и нарушает основы советской этики». Писала без фильтра, и слеза упала на край листа, размыв букву «Д» до нечитабельности. Света не стала переписывать, наоборот. Мазнула слезу дальше, чтобы остался след. Вера походу подправила формулировки, добавила пару официальных оборотов. «В рамках текущего расследования прошу принять соответствующие меры». Когда письмо закончили, Света перечитала его дважды. Скривилась и потянулась выкинуть, но Вера отняла лист и аккуратно сложила пополам. Потом кивнула, достала конверт, вложила письмо, заклеила и, не глядя на Свету, сказала: «Пошли, отправим сейчас». Они вышли из квартиры с конвертом и пустой почтовой открыткой для конспирации. На лестничной клетке было холодно, пахло гашеной известью и кошачьей мочой. Света шла позади, как осужденная, Вера на полшага впереди, с видом человека, который точно знает путь. У первого почтового ящика Вера открыла люк, опустила письмо и закрыла так аккуратно, словно оставляла внутри не бумагу, а сердце. Оглянулась на Свету, улыбнулась криво, уже без иронии, с чувством выполненного долга. «Теперь жди», — сказала она. «Сразу не ответят, но отреагируют». Света кивнула. Хотела бы сказать, что полегчало, но чувствовала только усталость и странное тяжелое облегчение, будто спрыгнула с крыши и лежит на асфальте, не веря, что жива. Они вернулись молча. У подъезда Света сказала: «Спасибо, что выслушала». «Всегда пожалуйста», — ответила Вера. «Только в следующий раз, может, не делай ставку на мужчин. Все равно все испортят». Света грустно улыбнулась, пожала плечами и, не оглядываясь, поднялась по лестнице. Вера осталась на улице еще минуту. Смотрела, как в окне верхнего этажа пробивается тусклый свет, как во дворе моют собаку, как ветер гонит по асфальту обрывки объявлений и фантики. Ей стало по-настоящему хорошо, даже не из-за пакости, а потому что впервые за долгое время она реализовала не только логику, но и власть над событиями. Вернувшись, поправила очки и пошла к столу. Там лежала новая пачка черновиков, ждущих ее работы. Вера улыбалась спокойно и профессионально. Казалось, дальше все пойдет как должное. В другой части города, в черном металлическом ящике на углу между булочной и аптекой, письмо начинало путь по инстанциям. Оно было лаконично и аккуратно написано, без грамматических ошибок. Идеально для серьезного разбирательства. И, пожалуй, даже если бы в министерстве все оставалось по-прежнему, а наверху сидели те же советские дяди с прокуренными пальцами и очками, такое письмо не осталось бы без внимания. Оно было написано женщинами, которые умели превращать личную обиду в политический инструмент. Проснулся писатель полетов в полной тишине, такой непривычной для Москвы, что первое время не мог понять, он вообще жив, или его подменили в коме на чью-то запасную оболочку. В комнате было стерильно уютно. Не тот уют, который достается в наследство с облезлыми обоями, а выпотрошенное музейно-казенное гостеприимство, полированный стол с вазой под люксор, ковер без пятен, окно в человеческий рост с видом на театральную площадь. На стене висела картина, где балерина с лицом, перекошенным в гримасе последнего ужаса, прятала руки в пачку, будто сдалась на милость победителя. Все остальное вылизано до такого зеркального блеска, что даже собственная тень казалась тут незваным гостем. В голове у него гудело, будто вчера ночью кто-то безуспешно пытался перезаписать жесткий диск с архивом его ошибок, но в итоге только перемешал абзацы и забыл вернуть порядок запуска системы. Последнее, что помнил Леонид, как в 79-м году после эмоционального разговора и поцелуя с Натальей Сергеевной, он вернулся к себе домой на чистые пруды. Тогда в квартире пахло бабушкиными пирожками, а он, не раздеваясь, упал на кровать, прижимая пальцы к губам, словно сохраняя тепло ее прикосновения. А теперь проснулся голым под белоснежной простыней, ощущая в животе пустоту, а в затылке дрожь, будто между тем вечером и этим утром пролегла целая жизнь. Отряхнув воспоминания, Леонид встал медленно, будто двигался по шхуне в шторм. Тело скрипело в суставах, ноги едва не соскользнули на паркете. Первым делом потянулся к окну. Там, за двойным стеклопакетом, плыло московское утро. Люди в ярких, не по сезону, куртках шли по тротуару, напоминая муравьев с гипертрофированным чувством самоуважения. В воздухе не было ни намека на весну, только злая ветренная Арктика, которой уже никто не сопротивлялся. Полетов поискал глазами телефон и нашел его у изголовья. На экране 0807, 7 новых событий. Ему не хотелось знать, каких именно. Был уверен, что за него уже все решили. Он присел на край кровати, сжимая в руках этот чертов гаджет как талисман. Если подольше не смотреть на дисплей, есть шанс, что день и вовсе не состоится. Ровно в 10 минут 9-го телефон завибрировал, и на экране замелькало: «Селезнев, деловой». Он не удивился, а скорее даже обрадовался. Лучше голос знакомого демиурга, чем утренний коллапс одиночества. «Леонид Алексеевич», — раздалось сразу же после короткого «Алло», — «вы уже на ногах?» «Видимо, да», — пробормотал он. Говорил тихо, потому что любой лишний децибел сегодня мог спровоцировать кризис идентичности. «Отлично, сегодня насыщенный день», — Селезнев тараторил, будто читал бюллетень Министерства обороны. «Начнем в 10, радиостанция «Визави Москва», потом кофе-брейк, после чего вас ждут в ТАСС, пресс-конференция, немного для ТВ. Дальше мы вас на обед забираем, и уже вечером презентация книги. В принципе, ничего невозможного, если будете держаться бодро». «Понял», — отозвался Полетов. И тут же: «Куда в первую очередь?» «Внизу вас встретит человек с бейджем. Не переживайте, все отлажено». В трубке послышался негромкий вздох, словно собеседник на секунду позволил себе роскошь быть настоящим, а не только эфирным голосом. «Если будет нужен отдых или срочный звонок, пишите или говорите прямо», — сказал Селезнёв. «На этой неделе к вам будут относиться как к государственной собственности, но с максимальным комфортом». «Мне бы душ и чашку кофе», — сказал Полётов, даже не пытаясь разыгрывать сарказм. «Всё будет», — пообещал Селезнёв. «Кстати, если нужно что-то особенное, в номере лежит меню, просто нажмите на сервис. И Леонид Алексеевич?» «Да». «Постарайтесь сегодня не устраивать сюрпризов. Все вас очень ждут, в хорошем смысле». «Попробую», — выдохнул Полётов. Он сбросил звонок, опустил голову между коленей, потом рассмеялся. Не громко, а так, будто смех должен был смягчить внутренний дискомфорт. В ванной свет резал глаза, но вода текла идеально тёплая, с микроскопическим, почти ювелирным напором, не оставляя на коже ни одной лишней капли. Он мылся долго, машинально, будто пытался смыть не только пот вчерашних дней, но и все следы прежних жизней. Потом еще долго разглядывал себя в зеркале, убеждаясь, что никто ночью не сменил его на двойника. Лицо уставшее, с синими кругами и затаенной злобой во взгляде. Нет, это точно он. Завтрак он заказал, как в последний раз. Два эспрессо, сок грейпфрута, омлет с ветчиной, где ветчины в итоге оказалось меньше, чем в среднем советском бутерброде, и крошечный кексик, который подавали на фарфоре с золотым кантом, будто сам этот кекс был памятником архитектуры. Все доставили за 15 минут, с поклонами и коротким ритуалом проверки, не случилось ли чего-то страшного на пути от лифта до его номера. В этот момент Полётов впервые за утро почувствовал себя не депортированным на чужую планету, а наоборот, в какой-то мере победителем. Он ел медленно, раздумывая, а что если сегодня действительно последний день? Что если, когда закончится вся эта суета, не останется ни одного повода просыпаться вот так, под белой простынёй, в номере, где никто тебя не ждёт? За завтраком он вчитывался в газету. В новостях был хаос. То спорт, то политика, то вырвиглазная аналитика про биткоины и скандалы из телевизора. Он вычеркивал из этой каши все фамилии, которые когда-либо встречал лично, и вдруг заметил, что с годами таких фамилий становится больше, а удивление от этого меньше. В какой-то момент взгляд Полётова зацепился за статью в свежем выпуске «Коммерсанта» на центральной полосе под заголовком с эффектным, почти театральным пафосом. «Триумфальное возвращение. Как писатель Полётов потратил 10 лет на обиду и все же приехал». Автор заметки, некто с фамилией, которого он еще помнил под окуренные на двоих сигарете на нищенских литобъединениях конца 80-х, писал с той особой злостью, которая обычно бывает у людей, оказавшихся по другую сторону баррикад. С первых строк Полётов ощутил, как по шейным позвонкам побежал знакомый холодок. Возвратившийся на родину после продолжительной эмиграции Леонид Полётов, удостоенный в прошлом году Нобелевской премии по литературе, вызвал бурю противоречивых реакций. И далее по списку. Скандалы, цитаты, намеки на проблемы с моральным обликом, машинально выуженные из архивов желтой прессы. Особенно умиляли отдельные пассажи. В западной прессе Полётов представляет себя как убежденного космополита, однако в интервью телеканалу РТР назвал Москву своим единственным домом. Смешно было наблюдать, как журналист пытается уложить его в привычный лекальный образ – то ли предателя, то ли возвращенца, который каялся на границе и теперь обязан танцевать под гимн. «Дерьмо», — сказал Полётов вслух, не стесняясь внезапной прямоты. Он не был ни тем, ни другим, не любил быть кем-либо. В какой-то момент задыхался от беспорядка 90-х, когда на улицах стреляли, а в магазинах продавали просроченные йогурты с наклейками на трех языках, когда соседи по лестничной клетке исчезали за ночь, оставляя квартиры пустыми с распахнутыми дверями. Потом и в Лондоне пришлось учиться дышать по-новому, глотать воздух маленькими порциями сквозь плотную пелену тоски. Внутри статьи не было ни единой свежей мысли, лишь затертый до дыр сюжет о великих изгнанниках, которые, как перелетные птицы, всегда возвращаются к родным берегам. Леонид раздраженно пошлепал по столу ложкой, раздавливая в пюре крошку кекса. Он не помнил, чтобы когда-либо тосковал по столичным подворотням, московской вялой зиме или дерюжным халатам советских женщин с их вечной привычкой громко кричать в очереди. Да, у него был кабинет в Лондоне, был и второй в Риме, если вспоминать о нем без страха. Но и в той, и в другой стране его раздражало одно и то же. Люди, которые не могут идти по улице, не касаясь друг друга локтями. Каждый раз, когда ему задавали вопрос про чувство родины, он испытывал легкое головокружение, как будто эту самую родину ему вкололи в кровь вместе с первыми прививками, а потом забыли объяснить, для чего она нужна, и почему болит именно тогда, когда ешь чужой хлеб. Про любимый лондонский кабинет не соврали. Он действительно был гордостью и проклятием. Единственным местом, где все лежало на своих местах. Книги по полкам, рукописи по ящикам, бутылка бурбона в сейфе, ключ от которого он вечно терял. В этом кабинете можно было неделями не выходить на улицу. К нему приходили курьеры, приносили еду, газеты, свежие чернила для ручек, а главное — тишину. Он заказывал себе жизнь по каталогу. Никаких визовых офицеров, никаких навязчивых соседей, никаких учетных карточек с фамилиями, написанными на манер капустных кочанов. «Я никогда не воротил носа от России», — подумал он. «Я просто не умею жить в ней под присмотром». Статья завершалась эффектным абзацем. И все же, несмотря на многолетнюю дистанцию, именно здесь, в зале консервативного метрополя, арбитр литературы полетов впервые согласился дать открытую пресс-конференцию. Он сморщился. Слово «арбитр» было настолько фальшиво, что слышался не звон судейского молотка, а скрип советского трещоточного звонка, того самого, которым когда-то вызывали его к директору школы на разборки за неправильные сочинения. «Вот тебе и родина», — сказал он снова, уже улыбаясь. Было в этом что-то чисто советское — ждать возвращения блудного сына не для прощения, а чтобы он лично расписался в реестре своих ошибок, желательно в присутствии телекамер. Он представил, как с утра придет в студию. Там будет пахнуть пылью и старым кофе. Операторы судорожно тычут в кнопки, и несколько десятков глаз жаждет увидеть, как он наконец-то рассыплется на составные части. Все это будто заранее придумали без него, и роль уже давно распределили между статистами, гримерами, режиссером эфира. Дочитав статью до конца, Полетов аккуратно сложил газету и неожиданно для себя не почувствовал ни злости, ни раздражения. Это было похоже на усталое принятие. Если уже стал персонажем, веди себя по правилам жанра. На столе звякнула посуда, и Полетов еще раз задумался, что на самом деле делает его своим или чужим. Кроме языка, паспортов и набора травм, без которых ни один уважающий себя русский не обходится. Ответа не было, и, как обычно, он предпочел оставить этот вопрос неотвеченным, чтобы использовать в следующей книге. Он уже приготовился к тому, что дальше случится что-то типично московское. Либо отключат свет, либо вызовут к телефону. И действительно, в 10 без одной минуты ему позвонили с ресепшена и уточнили, можно ли прислать сопровождающего. В голове у Леонида мелькнуло, а если сказать «нет»? Но он решил не трогать систему, когда она наконец-то работает на тебя, а не против. Через минуту администратор повторно уточнил подачу машины. Та самая формальность, которую можно было бы не замечать. Сопровождающий ждал в лобби. Молодой человек в безликом костюме, с лицом, стирающимся из памяти сразу после поворота головы. Он не стал тянуть интригу и сходу произнес: «Нас ждут в эфире через 28 минут. Доехать 15, если без пробок. Пойдемте сразу, машину у входа». «Можно еще чашку кофе на вынос?» — спросил Полетов. «Разумеется», — ответил сопровождающий, и через минуту на столе появился бумажный стаканчик с аккуратной крышкой. По дороге в машине Полетов смотрел в окно и размышлял, как за эти годы изменилась Москва. Она стала еще менее живой, еще больше похожей на декорацию к телевизионному шоу. Здания либо отмыты, либо заклеены бренд-бумагой, а люди на улицах улыбались либо потому, что им за это платили, либо потому, что забыли, как выглядит по-настоящему хмурое лицо. Его собственное лицо отражалось в стекле, чужое, вытянутое, с легкой улыбкой, которую он не контролировал.